Для меня все эти чеченские выкрутасы были открытием. Свадьба здесь, свадьба там. Хорошо рядом оказался Братский, который проявил неожиданное познание в области горских обрядов и некоторых культовых отправлений и экспромтом прочел мне лекцию о сих диковинках. Оказывается, эти товарищи гуляют порознь. Мужики отдельно, мадамы соответственно. В одном дворе жених с особями мужа Скопола, в другом невеста с женщинами, и ни одного мужика рядом. Так положено по их законам. Ни о чем подобном, к стыду своему, я ранее не слышал, хотя плотно общался с чеченским людом 1,5 года на РЧВ, и не столь плотно год спустя. На войне, да и гораздо после, они меня как-то не удосужились приглашать на свадьбы, если и таковые в тот период вообще имели место. Мы, по большей части, были заняты другими делами. Стреляли друг в друга из всего, что под руку подвернется, рвали минами и вообще гадили взаимообразно, как могли. В общем, тут у меня пробел получился, хотя в свое время дядя Толя Шведов, ни капельки не сомневаясь, отрекомендовал вашего покорного слугу одному знаменитому журналисту не больше, не меньше, как профессионального специалиста по горским обычаям и традициям. Однако это очень хорошо, что мужики отдельно. Не скажу, чтобы это значительно упрощало задачу, но морально-этический аспект в данном случае на высоте. Даже патологические чеченские вруны из соответствующих ведомств потом не смогут сказать, что пресловутые спецслужбы, авторство коих в данном происке совершенно неоспоримо, устроили бойню, в ходе которой погибли женщины и дети. 14:00 нам пришлось покинуть наблюдательный пункт, чтобы отобедать. Одна из старух с Рустикова двора притащила кучу разнообразной снеди и в нагрузку здоровенный кувшин с вином. Передавая провиант часовым, бабка строго распорядилась: «Русским отдайте, пусть отметят праздник». Опасаясь, по-видимому, что хлопцы Руслана могут нас обделить. Поели, попили и опять полезли на чердак, дабы не упустить какой-нибудь захватывающий момент приготовления к вечернему гульбищу. В этот раз я пригласил с собой Лося, недвусмысленно намекнув Братскому, что неплохо было бы ему отдохнуть после обеда. Братский намеку не вонял, заявив, что не устал, и устроился на прежнем месте, у отверстия, выходящего на двор Салаудина. Слегка покомплексовав, я плюнул на конспирацию, но все равно очень скоро вся эта бутафория станет излишней. Мы, сноровисто вскарабкавшись Лосю на плечи, принялся сверлить здоровенным ржавым гвоздем отверстие в торце крыши, обращенном на северо-восток. Лося я пригласил не просто так, а как раз потому, что он у нас самый длинный, выносливый и тяжелый. Не зря же мы его так обзываем. Было дело. В засадах я частенько сиживал на крепких плечах этого маньяка, наблюдая за местностью. Если рядом не случалось дерево повыше, сопит себе в две дырочки и терпеливо помалкивает, даже писать не просится. Минут за 20 я осилил почерневшую от времени доску и соорудил вполне приличную дыру, годную для визуального изучения некоторых особенностей близ расположенных построек, а также местности, прилегающей к Мехино. По счастью, хоромы асланбековского клана располагались на небольшой возвышенности в центре села, что значительно облегчало обзор. Полюбовавшись некоторое время на красивые заснеженные пики, до которых казалось рукой подать, я хорошенько запомнил расположение соседских домов и определил наиболее оптимальный маршрут для отхода, коль скоро таковой состоится. Затем я пригласил Джо и Мента и предоставил им возможность посидеть на широких лосиных плечах, чтобы мы могли ориентироваться в темноте самостоятельно, если вдруг что. А я неожиданно обиделся лось после того, как Мент освободил его от своей тяжести и покинул чердак. А мне что, не обязательно? А ты взяло тяжел лосенок. Я сокрушенно развел руками. Если кто-то из нас тебя подержит минут пять, дисквалификация ввиду грыжи обеспечена. А нам предстоит вечерком очень сноровисто и быстро двигаться, в отличие от тебя. Ты-то будешь сидеть и глазомер качать, пока мы там внизу. Тут я покосился на Братского, который, казалось, весь обратился вслух. Того и гляди, на затылке дополнительно ухо вырастет. А пусть он подержит. Лось обрадованно потыкал в сторону ФСБшника по-своему, истолковав мой взгляд. Он толстый, выдержит. А не выдержит, так и хрен на него. Ему-то ничего делать не надо будет. Ну вот и приплыли. Я обескураженно почесал затылок и обратился к Братскому. Слыхал, Игореха, мне так казалось, что ты плотный и крепко сбитый, а ты, как выяснилось, просто толстый. Ну, может, действительно, попробуешь подержать? Да уж. Братский неопределенно хмыкнул, подошел к торцу крыши и встал на раскоряку, уперев ладони в доски. Лось, довольно сопя, взгромозился на его плечи и прилип к дырке. — Ну, ты уж давай побыстрее там, — попросил я с некоторым опасением, наблюдая за ФСБшником. — Низы не могут долго терпеть такую страшную ношу. — Может, ты все-таки объяснишь, что здесь происходит? — вымученно прохрипел Братский, кося на меня налитым кровью глазом из-под лосиной ляжки. — Если уж эксплуатируете как рабсилу, так извольте. — Объясняю, — согласился я. — Нам тут надоело фуражировать на чеченских хлебах. Домой хочется. А потому сегодня вечерком мы организованно свалим отсель. Возражения есть? — Какие возражения, родной ты мой? — прохрипел Братский. — Давно бы так, а то ходите тут с умными рожами, строите из себя. Меня берете? — А куда тебе деться? — Конечно, берем. Тут только один маленький нюансик имеется. Я выдержал театральную паузу, с удовольствием наблюдая, как под тяжестью лосиной задницы шея Братского склоняется все ниже и ниже. — Да ты не приседай! Я еще не все запомнил! — возмущенно прошипел лось, пришпоривая ФСБшника на манер заправского ковбоя. Болезненно застонав, Игорь с трудом выпрямился и настороженно покосился в мою сторону. — Что за нюанс? — Перед уходом мы тут хотим устроить небольшую войнушку, — сообщил я, делано позевывая. — Вмочканем кое-кого, а уж потом свалим. Что ты так смотришь? Не нравится? — Кого это? Кое-кого? — враз севшим голосом спросил Братский. — Часовых? — Ну, разумеется, и часовых тоже, — подтвердил я. — Но их так и так придется мочить, между делом. Основная задача — верхушечка клана Сланбековых. тех, кто рулит бандой. Вопросы? — Слышь, стадо, ну-ка слазь! — взмолился Братский, вдруг напрягшись всем телом и пытаясь оторвать ладони от досок. — Слезь, говорю, не могу больше. — Сидеть, лось! — тихо скомандовал я. Лось, заерзавший было на Братской шее, дисциплинированно застыл, как истукан, и чуть сильнее сжал свое сиденье ногами.